Часть четвертая. Задержанных спецназом ФСБ поместили в карцер фрегата «Адмирал Касатонов», едва группа полковника Сарова поднялась на борт. Андрей попросил предоставить тюремное помещение только для присутствия его людей и заключенных. Офицеров корабля не подпускать. Саров опасался по ряду причин. Четко понимал, что оперативники пока в растерянности от произошедшего, и до них пока не дошло, насколько глубоко они попали туда, где солнце не светит. Поэтому, возможно, ничего не предпринимают. Но Андрей, уже неоднократно видевший их в деле, отдавал себе отчет в том, что эти парни, если захотят, натворят много. Может, корабль и не захватят, но сбежать с него смогут. Хотя им теперь некуда. Полковник испытывал странные душевные позывы от этого. В какой-то степени понимал парней. У них была работа, смысл жизни и лидер, за которым они преданно шли. А Саров стал свидетелем того, как всего за несколько часов они потеряли, в общем-то, все, кроме жизни. Но это тоже под вопросом. Андрей, как только задержанных закрыли и приставили охрану, связался по видеосвязи с директором ФСБ Бартеневым доложить ситуацию. Положительным в ней было только одно — ЦРУ в большей заднице. Не намного, конечно, но все-таки в большей. Тем не менее, цели не достиг никто. Секретная часть корпорации не досталась никому. Саров услышал отличный вопрос от своего главного начальника в этой связи. «Вы там охренели? Задача была захватить, а не уничтожить!» Бартенев вполне обоснованно вышел из себя, но это ничего не меняло. «В итоге, что у нас есть?» Директор ФСБ сурово взглянул на полковника с экрана планшета. «Экипаж корабля не считаем, они без симбионтов», — ответил Саров. «Уже проверили опытным путем. Только сами оперативники и двое ученых». Насчет команды Екатерины Андрею сказал Тимуров. Объяснил, что ни у кого из людей нет симбионтов. Они чистые и, к тому же, вообще сотрудники не корпорации здоровья, а работающие с ней транспортной компании. Ни о чем не знают, просил отпустить. Проверили легко. Всем порезали руки. Посмотреть, заживет или нет. Не зажило, даже не попыталось. Так что судовой врач поматерился, не поняв, за каким людей порезали на его глазах. Наложил всем повязки, и экипаж Екатерины заперли отдельно от оперативников. «Сколько всего?» — спросил Бартенев. — 11 человек. 10 мужиков и одна женщина, — ответил Саров. — Самые ценные среди них два биолога, ученые. — То, что надо, — согласился директор ФСБ. — Что насчет оперативного состава корпорации в общем? — Состав персонала секретной части надо уточнить, — покачал головой Андрей. — У нас есть список полевых оперативников, задействованных сейчас на объектах корпорации в Африке, Азии и на Кубе. Но я думаю, после потери лидера для оперативного состава тоже задействуется протокол безопасности. «Основание так думать?» — уточнил Бартенев. «Протокол в отношении научных сотрудников уже активен», — Саров задумался. «Подлесный закрыл филиал, людей вывезли. Среди них и ученые, которые работали в лаборатории с вирусом, симбионтами и этим, прости господи, оригинальным организмом. Но установить их личности мы пока не можем. Подлесный засекретил их. Ни одной фотографии, ни одного лица. Уйдет время, прежде чем мы выявим их». «Верно, верно». Бартенев думал, хмуря брови и потирая подбородок. «Значит, то же самое и с оперативниками, которые остались на ФАПах где-то в джунглях третьих стран. Если их предупредили, но они еще не ушли, то очень быстро это сделают в ближайшее время. К тому же их не так просто захватить». Директор ФСБ замолчал на мгновение, оценивая это все, недовольно цокнул языком. «Значит, у нас пока только 11 синичек. Журавль не достался никому. Так, Саров, команду за ними я сейчас вышлю». «Команду?» — нахмурился Андрей. «Да, они нужны нам в лаборатории НИИ. К их приему все готово. Пахомов мне уже телефон оборвал, ждет их. Посмотрим, что они такое. Если внутри то же самое, что уничтожили ЦРУшники...» Бартенев на другом экране у себя в кабинете параллельно смотрел запись видеокамер спецназовцев ФСБ. Там бойцы ЦРУ расстреливали из гранатометов жуткое создание. Андрей молчал. «Все, готовь отправку», — приказал Бартенев. «Перед погрузкой усыпи их. Не хочу, чтобы они угнали наш вертолет». «Я подозреваю, что это невозможно», — невесело усмехнулся Саров. «Ни один транквилизатор их не возьмет». «Но все равно попробуй». Директор ФСБ закончил звонок, и Андрей еще мгновение смотрел в голубой экран. Потом вышел из каюты и направился в карцер. Войдя, окинул глазами обстановку. Миша сидел на железном столе напротив решетки, перегородившей помещение, держа в руке пистолет. Палец на крючке, предохранитель снят. Иван с Кириллом расположились по углам, тоже внимательно наблюдая за тюремной частью помещения. Там, за решеткой, на железных лавках и на полу сидели сотрудники корпорации. Ранений ни на ком давно не было. Остались только дырки в окровавленной рваной одежде. Наручники надели на всех. Хотя Саров и понимал, что это им как два пальца. Ближе всех к решетке сидел Ласточкин. Прямо на полу согнув колени. Затылком уперся в стенку, смотрел в потолок. «Чего, Ласточкин?» Андрей прошел мимо своих людей, оперся локтями на прутья решетки, сунув руки в клетку. «Чего, хмурый? Понял, что зря на эту работу пошел?» Вадим опустил голову, взглядом из-под лобья прожег на Сарове дырку. «Да понял я, понял. Я же сам, считай, тебя и подставил под это. Не дернул бы тебя тогда. Ты бы жил спокойно, женился бы». Взгляд Вадима не изменился. Андрей оглядывал остальных. Парни мрачно смотрели в ответ. Саров остановился на Тимурове и женщине. Вспомнил оперативницу. Пару раз сфотографировали ее вместе с Подлесным на мероприятиях в Монровии и до нее. Имя тоже выяснили. Юлия Вичканова. Но по базам данным ФСБ Андрей ее не нашел, что удивляло. Обычно стоило пробежаться по бывшим военным в системе слечения лиц, и человек сразу находился. Но эту девушку Подлесный либо взял совсем уж из простых гражданских, либо очень качественно засекретил. По идее, должна быть либо любовница, либо телохранитель, либо все вместе. Только с Тимуровым они сидели слишком тесно для коллег. Да и по поведению Славы до этого было понятно, что женщина его, а не Подлесного. «Тимуров», — позвал Саров, — «можем девушку в более удобное место поместить». Слава отрицательно покачал головой. «Она останется». «Юлия», — спросил Андрей. «Я останусь», — тихо повторила Вичканова. Саров кивнул. «Ладно. Что дальше?» — внезапно спросил Тимуров. Оперативники подняли на него глаза. Вопрос касался всех. Андрей не сразу ответил. Сам думал над ответом. «Печально все будет для парней». Слава недобро усмехнулся, наблюдая за лицом Сарова. «Сергеич, чего хмурый такой?» — повторил он. «Понял, что не надо было?» «Что не надо было?» — резко отреагировал Саров. «Останавливать вас? Вы, мать вашу, сами-то хоть понимали, что творили? Или у вас мозг съеден к хренам этой вашей дрянью?» «Понимали, Саров», — ответил Вадим. Он взглянул снизу вверх на полковника. «Еще пару лет, и у тебя не было бы работы». «Дурак ты!» — покачал головой Андрей. «И Подлесный ваш был, недоразвитый. Создал под себя движение за мир во всем мире, вроде зеленых и антиглобалистов. Только вместо экологии паразитов всем насажал». Вичканова сделала глубокий вдох при этих словах и начала вставать. Но Слава поймал ее сзади за шею, удержал. «Не надо!» — тихо произнес он. Мысли Юли понял. Один рывок ей до решетки. Сломала бы Сарову руки, которые он очень неосмотрительно держал внутри клетки. Вичканова отвернулась от ФСБшника, вообще ото всех. Смотрела в угол. «Что дальше, говоришь?» — тяжело вздохнул Андрей. «Дальше, парни, расплата за глупость. Вы, по факту, не нужны. Но скажите спасибо Подлесному. То, что он в вас поместил, ваши симбионты, вот это нужно всем». Вадим при этих словах вздрогнул, наклонил голову, глядя на полковника. «Уникальная биоразработка. Все лечит, делает человека бессмертным и суперисполнителем», — говорил тот. «Так что ваших симбионтов будут вынимать и исследовать. Если вынутся, вам повезло. Если нет, будете долго мучиться». Саров замолчал, отошел от решетки. Его люди смотрели на него. «Туда смотрите!» — отмахнулся полковник. Парни вернулись глазами к оперативникам. Стояла тишина, которую внезапно нарушил Ласточкин. «Ну что, Слав?» — произнес он. «У тебя такой был план? Сдать нас на бойню? Никак не пойму, какая тебе выгода? Ты же сам здесь с нами. Или тебя потом Саров выпустит? Так мы что, неужели настолько дорого стоим, что ты продать нас решил?» Тимуров ощутил холодок, неприятно схвативший изнутри. Доверие Вадима, которое он так безобразно использовал, наконец закончилось. Сказанное Ласточкиным доходило до оперативников еще мгновение, но внезапно Игорь сел прямо, и остальные тоже напряглись. Тимуров похолодел, чувствуя, как такая же волна жесткости идет по спине Юли. Его ладонь лежала на ее лопатках, и через тонкую ткань платья Слава почувствовал, как ее мышцы от возникшего напряжения застыли в камень. «Чего молчишь, Слав?» Вадим наклонил голову, и злая улыбка развела губы. «Ну-ка давай, посмотри мне в глаза и скажи еще раз. Это Павел приказал вызвать ФСБшников на Екатерину? Или все-таки это ты сам продался?» Юля резко выпрямилась, ушла из-под руки Тимурова и замерла. Оперативники вокруг все как-то разом подались вперед, пока не вставая с места, и пока еще удивленно глядя на Славу. Тот молчал, нервно сжимая губы. Вичканова внезапно развернулась к нему, вперила сверкающий взгляд в лицо, и Тимуров застыл. «Еще разок?» Маланин медленно встал. «Вадим». Он звонил Сарову с Екатерины. Хрипло повторил Ласточкин. Оперативники начали вставать все. Потому что от осознания смысла сказанного кровь приливала к рукам и ногам, не позволяя сидеть на месте. Марат тоже поднялся, но в отличие от Игоря, у которого начали краснеть глаза, мирно попросил. «Тимуров, ты лучше скажи чего-нибудь, пока не поздно». Слава и сам отчаянно пытался найти слова, но мозг рвался от попыток. «Не могу», — сдавленно ответил он. «Тихо, тихо, парни, спокойно». Марат внезапно шагнул к Тимурову, чтобы оказаться между ним и оперативниками, потому что неуверенный ответ Славы никого не обрадовал. Но угрозу Шамун не угадал. Юля так и смотрела в глаза Тимурова, а врать ей он не умел и не мог. И сейчас даже не пытался что-то вякнуть. Вичканова подалась от него назад, и Саров, пристально наблюдающий происходящее, увидел, как на лице женщины появляется ярость. Ее движение было просто молниеносным. Она врезала в лицо Тимурова всей ладонью так, что он, здоровый бык, вылетел с лавки и врезался в стену затылком. «Ох ты ж!» Миша соскочил со стола. Иван с Кириллом тоже шагнули к решетке, не зная, как вмешаться. Андрей показал им жестом «назад». В клетке Марат уже ринулся к Юле, схватил ее и зажал в объятиях. «Зачем?» — закричала она. «За что? Что ты наделал?» Слава после удара о стенку так и остался стоять на месте, тяжело дыша. Игорь тоже преградил Вичкановой дорогу. «Юля, не надо!» — говорил он. «Он того не стоит, не стоит!» А Вичканова кричала просто звуком, без слов. Саров, наблюдая всю картину, начал понимать, что чего-то не знает. Вадим стоял молча, сложив руки на груди, и мрачно смотрел на Тимурова. Остальные оперативники тоже сцедили ему злости взглядами. У Юли было право кричать, как у женщины, а у них нет. Разве что удушить Тимурова прямо здесь своими руками. Но чем это теперь поможет? «Ну ты мразь!» Маланин развернулся к Славе после того, как они с Маратом усадили Юлю на лавку. Тимуров молчал. «Неужели сказать нечего?» Игорь со злостью смотрел на него. «Ты не понимаешь!» Наконец прошептал Слава. «Не понимаешь, потому что не можешь. Симбионты держат ваше сознание под контролем. Павел управлял вами, как хотел». Тимуров замолчал, потому что нарвался на взгляд Вадима. И внутри сжалось все. Ласточкин взялся руками за голову и стоял так, тяжело дыша. Смотрел не просто с ненавистью. В сверкающих глазах была боль. «Как же я тебе поверил!» — прошептал он. «Как? Если бы не ты, мы бы просто убрали всех захватчиков с корабля, и все. А теперь Павел мертв из-за тебя. И нас всех нет из-за тебя!» Вадим не выдержал. «Сука!» Его шагам до Тимурова никто не помешал, даже Марат. И Слава не дернулся. Ласточкин ударил, но не в его лицо. Кулак врезался в стену, пробив железо в сантиметре от шеи Тимурова. «Прав, Игорь! Ты того не стоишь!» С яростью прошипел Вадим и сплюнул Славе под ноги. «Предатель!» На мгновение установилась тишина. Тяжело дышала в ней Юля. Она сидела на лавке, обняв себя руками, наклонилась и смотрела вниз. Поэтому слезы не текли по щекам, а капали с переполненных век на пол. Саров покачал головой, глядя на это все. «Зря, мужики. Уже ничего не изменить. Мне жаль. Знаю, не поверите, но мне действительно жаль». «Тебе жаль?» — с той же злостью спросил Ласточкин. «Так отпусти, мы исчезнем». Он в сердцах грохнул ладонью по решетке, чем вызвал немедленную реакцию людей Сарова. Все трое вскинули оружие. «Да пошли вы!» — выругался Вадим. «Отойди!» — Миша указал ему назад. «А то что?» — Вадим просто расхохотался парню в лицо. «Выстрелишь в меня?» — насмешил. Андрей мрачно окинул взглядом оперативников и отошел от решетки. «Не о чем больше говорить». «Саров, стой!» — раздалось внезапно. Полковник обернулся, взглянул на Тимурова. Тот еще секунду думал, сомневаясь, но все-таки спросил. «Что тебе нужно, чтобы отпустить нас? Нас и остальных, кто в полях?» Вопрос повесил тишину. Оперативники напряженно смотрели на Тимурова. Саров сощурился. «А что у тебя есть?» — спросил он. «Только из ценного». «Кое-что есть». Слава смотрел в глаза полковнику, и тот заинтересованно вернулся к решетке. Маланин и Шамун переглянулись. Остальные тоже. Вадим, глядя на Тимурова, наклонил голову, щурясь. А Вичканова, услышав Славу, внезапно резко встала и шагнула к нему. «Юля, стой!» Тимуров поднял руку перед лицом, точно зная, зачем она встала. Заткнуть ему рот буквально, его же собственными выбитыми зубами. «Послушай меня», — хрипло произнес Слава. «Это шанс для вас. Остаться живыми и не бегать всю жизнь, не ждать каждый миг пули в голову. Без Павла наша работа закончена. Его никто не заменит. Он сам установил все так из-за Парацельса. Но он хотел, чтобы с вами все было в порядке. Ты же знаешь об этом. Ты знаешь, он нами дорожил, особенно тобой». Вичканова тяжело дышала, глядя на Славу. «О чем речь, Тимуров?» — напряженно спросил Андрей. Слава сделал вдох, взглянул на Токаревых. Антон и Виталий сидели в самом углу. «Мужики, подтвердите!» — сглотнул Тимуров. «Павел не позволял никому общаться с Парацельсом. Исключал саму возможность своего преемника. Поэтому на случай его смерти было только одно распоряжение — отпустить. И тогда работа секретной части корпорации действительно прекращается. Парацельс на воле. Работать больше не с чем. Материала для симбионтов нет. Дальше он сам по себе. И мы тоже сами по себе». Виталий мрачно кивнул. «Так и есть». «О!» — хмыкнул Саров. Тимуров взглянул на него. «Чего «о»?» «Павел погиб. Я выполнил его распоряжение». Оперативники замерли как один. Только оба Токаревых и Маланин переглянулись, и на лицах ясно проявилось презрение. Антон покачал головой. «Тимуров, ну ты все-таки и мразь». Вадим переводил взгляд с одного лица на другое, не понимая реакцию, и начал спрашивать. «В смысле? А что? Что?» Зато Саров понял быстрее всех, и за слова Тимурова зацепился сразу. «Ну-ка еще раз», — переспросил он, вспомнив тот рывок Славы к панели управления. Андрей тогда подумал, что таким образом Тимуров отправил в океан останки монстра, чтобы исследовать было нечего. Оказывается, не угадал. Маланин шагнул к Славе, вращая кулаком. «Ну-ка сел!» — рявкнул Саров, заметив это движение, и кивнул Мише. «Будут бить, стреляй!» Андрей понял, что оперативники сейчас на взводе, и Тимурова могут заткнуть раньше, чем он даст еще ценной информации. Игорь усмехнулся, глядя на точку прицела у себя на груди. «Ну давай, Слав, сдавай до конца», — произнес он. «Тебе Павел доверял больше всех. Тебе и давить все, что он создал». «Подождите, мужики». Марат все-таки придержал Маланина и повернулся к Тимурову. «То распоряжение. Что ты сделал?» «Дал команду на запуск Атлантии», — ответил Слава. Оперативники, кроме Маланина и Токаревых, пока не поняли. «Парацельс, возможно, жив», — объяснил Тимуров. «Наверняка не знаю. Но программа Атлантии запускается только если ее единственный пассажир на борту. Атлантия ушла, а значит, пассажир на борту». Вичканова хрипло дышала, глядя на Славу. «Юля», — прошептал тот. «Тихо, моя хорошая, пожалуйста». «Стоп, что за Атлантия?» Саров хлопнул по решетке, обращая на себя внимание. «Подводная лодка», — ответил Тимуров. «Стояла под Екатериной. Полностью автоматическое беспилотное судно. Предназначено только для эвакуации Парацельса. Павел сказал, что если все пойдет не по плану, то она должна доставить его в безопасное место». «Да там весь бассейн в его ошметках!» — возразил Андрей. «Долбали из гранатометов!» «И что?» В голосе Славы появилась насмешливая издевка. «Даже нас можно так накрыть. Если голова на месте, остальное прирастет». Саров стоял, хлопая глазами, как и его люди. Миша уже давно ни в кого не целился. Опустил оружие и просто переводил взгляд с одного лица на другое. Сказал только: «Охренеть можно». «Ну-ну-ну, Вячеслав, не молчи!» Андрей поймал себя на мысли, что это все может быть и развод, но звучало правдоподобно и заманчивее некуда. Если Тимуров прав, и Подлесный действительно позаботился о спасении своего монстра, и тот сейчас жив и где-то в конкретном месте, а не в свободном плавании по Атлантике, то это очень меняет ситуацию. Саров обратил внимание на поведение братьев Токаревых и Маланина. Эти трое точно знали об Атлантии и распоряжении Подлесного. Просто молчали. Поэтому и решение Тимурова сдать последнюю ценность корпорации встретили с такой злостью. Маланин до сих пор с презрением смотрел на Славу. «Не молчи, говорю», — дернул его Андрей. «Пункт назначения лодки». Тимуров хмыкнул. «И ты не молчи. Оперативники?» «Твою мать!» Саров наклонился, выругался и опять взглянул на Славу. «Ты не в том положении, чтобы условия ставить. Говори, где лодка. Найдем, посмотрим. Если ваш монстр там, то я доложу начальству, что вы все помогли его заполучить. Сейчас доложи», — сказал Тимуров. Он шагнул к решетке, встал напротив полковника, пристально глядя ему в глаза. «Если получите Парацельса, то мы вам не нужны». «Вы», — Андрей ткнул в Тимурова пальцем, — «опасны для общества. Неубиваемые и злые, и мозги прошиты. Вас даже перевербовать нельзя». «Именно поэтому мы бесполезны и без своей задачи». Слава мрачно смотрел на Сарова. «А у нас ее больше нет». «Вас без внимания оставлять нельзя», — гнул свое полковник. «Будешь смотреть за нами?» — кивнул Тимуров. «Только на свободе, в обычной жизни, а не в бочках с кислотой. Там, знаешь, зрелище не очень». Саров постоял еще секунду, порычал, отошел, выругался. И на своих в том числе. «Чего расслабились? Смотреть в оба!» А то все уже оружие опустили. Андрей вышел из карцера, а его бойцы подняли пистолеты, направив на оперативников. Но никто из спецназовцев не верил в активные действия парней, сидящих за решеткой. Оперативники не идиоты и понимают, что им надо выбраться нормальным путем. Не превратиться в беглецов, за которыми начнется охота, а вернуться к нормальной жизни, насколько это возможно для них. Несколько минут в помещении стояла полная тишина. Парни сидели молча. Ситуация была патовая. Тимуров так и стоял у стенки, глядя на Вичканову. Глаза у нее больше не блестели, она напряженно думала. Вадим, наконец, тяжело вздохнул. «Слав», — позвал он, — «это неправильно. Вижу, что хочешь нас спасти, но...» Ласточкин замолчал. «Но отдать Парацельса — это наше общее предательство», — озвучил мысль до конца Антон. «По отношению к Павлу». Оперативники мрачно смотрели на Тимурова. «Нет, он бы одобрил такой обмен», — произнес Слава и взглянул на Юлю. Та сидела, дыша в ладони. «Юля», — позвал Тимуров, — «скажи, что я прав». «Да, Юля», — внезапно обернулся к ней Игорь. «Скажи». Вичканова подняла на него глаза. «После Павла управление спецпроектами за тобой», — произнес Маланин. «Тимуров больше не командует». Юля отрицательно покачала головой. «После Павла спецпроектов нет». Тимуров все правильно сказал. «Либо погибнем, либо станем вечными беглецами, либо что-то предложим вместо себя». Вичканова молчала еще секунду и взглянула на Славу. «Да», — произнесла она. «Да, Павел одобрил бы. Поступим так, как ты предложил». «Но ты...» — прошипела Юля. «Ты ко мне не подходи!» Тимуров смотрел на нее еще мгновение, но кивнул и опустился на пол у стенки. Через полчаса в карцер бодро вернулся Саров после разговора с Бартеневым. С порога сказал. «Ну, считайте, парни, вам повезло!» Он махнул Славе. «Подъем, Тимуров! Уговор такой. Показываешь нам место. Если ваш монстр там, помогаешь нам его забрать. Я не знаю, как ваш Павел с ним говорил, но тебе придется постараться, чтобы нам не пришлось его повторно долбать гранатами. Точно сможешь?» Оперативники тоже взглянули на Славу с интересом. Тот кивнул. «Да». «Почему так уверен?» — спросил Саров. «Потому что Парацельс меня знает», — ответил Тимуров. «Павел нас познакомил». Полковника это не убедило. «Неужели настолько умный?» — сощурился он. «На вид, как сборка щупалец». «Умный», — подтвердил Слава. «Не представляешь, насколько». «Не представляю», — согласился Саров. «Поэтому надо идти небольшой командой», — добавил Тимуров. «Подходить будем осторожно». Андрей пристально смотрел на него. Было понятно, что доверие ноль. Но и Слава понимал, что если будут действовать неправильно, то возникает риск столкновения с Парацельсом с большими человеческими потерями. Он точно никого не пожалеет и вряд ли вообще знает, что такое жалость. «Сергеич», — вздохнул Тимуров, «если ты думаешь, что надо вызвать человек 100 биологов и половину Северного флота, чтобы взять это существо, то сильно ошибаешься. По такой тактике действовала ЦРУ. Сначала ударим всей мощью, потом разберемся. Если не хочешь, чтобы все так, как у них, закончилось, тогда давай малой командой, осторожно и с умом, как ты всегда и действовал». Саров хмыкнул. «Не подлизывайся, Тимуров, не люблю». «Тихо зайдем в док, осмотримся», — упорно давил Слава. «Атлантия должна быть в порядке. На ней и вывезем Парацельса. Он должен еще спать». «Еще?» — Андрей заинтересовался постановкой фразы. «После прибытия лодка будет закрыта, пока он восстанавливается», — объяснил Тимуров. Слава знал все тонкости эвакуации. Что, куда и зачем. Павел объяснил все пошагово, когда показал Атлантию. «Так что давай, не теряй время», — заметил Тимуров. «Когда отсек откроется, Парацельс свободен, и никого он ждать не будет». «Ясно», — кивнул Саров. «Так где?» Слава оглядел оперативников. Взгляды в ответ говорили сами за себя. Все может пойти не так. ФСБ, получив Парацельса, может не соблюдать условия сделки. Но других вариантов у них нет. Тимуров еще секунду решался и, наконец, вздохнул. «Остров Карасу», — произнес он. «2 километра от Принципи, куда мы шли». Саров вопросительно поднял бровь. «Это тот палец в океане, что ли?» «Карасу? 400 метров в размерах. Одна гора, берега-то нет». Андрей прикинул расстояние. «Да, в принципе, тут всего ничего. Через час доберутся». «Ну что, Тимуров, пошли?» — кивнул он. «Катер у борта».